Полковник Сорин сидел за массивным письменным столом. Случай в Хороге почти ничего не прибавил к делу, которому Сорин уделял сейчас основное внимание. Почти, если не считать дежурного электрика с Хорогской гидростанции, до сих пор, однако, не обнаруженного. «Где же он скрывается?» — ломал голову полковник. Он ждал старшего лейтенанта Кулатова, который должен уже явиться с докладом, но его почему-то нет. Полковник посмотрел на часы. 3 минуты просрочены. Но вот в дверь постучали, вошел дежурный. «Вы приказали доложить вам, товарищ полковник. Старший лейтенант Кулатов только что вернулся и прошел в свой кабинет». «Хорошо, можете идти». Рука полковника потянулась к телефону. «Впрочем, погодите», — остановил он у самых дверей дежурного. «Если Ермаков придет раньше 3, ко мне пока не впускайте». Сорин ждал, что нового сообщит ему старший лейтенант. Перед полковником лежал акт обследования шахты, копию которого Сорин затребовал от управления по Мирской дороге. Кое-какие подробности он уже знал. Но что расскажет Кулатов? Сделал ли он что-нибудь за эти несколько дней отсутствия полковника? В дверь снова постучали. В кабинет вошел старший лейтенант. Полковник окинул его придирчивым взглядом. «Ну как дела? Есть новое?» «Есть, товарищ полковник», — блеснул зубами, улыбнулся старший лейтенант. «Садитесь, рассказывайте». Кулатов, зная, как не любит полковник многословия, кратко рассказал по порядку о самом главном в связи с порученным ему делом. Связь с майором Шубиным установил. Выяснил его соучастников. Это чайханщик Мирза Сайдбеков, из той чайханы, наблюдение за которой вы мне поручили, шофер самого Шубина и один техник, которому я помог устроиться в экспедиционный отряд. Отряд через 3 дня уходит в горы. Этот техник получил задание выкрасть сводки высокогорной метеостанции. «Смелая задача», — усмехнулся полковник. «Дальше. Майор Шубин и бородач Киргиз — одно лицо. Гримироваться майор умеет здорово. Место явок пока не обнаружено. Полчаса назад сорвалась очень важная операция. Ее испортил Ермаков». «Ермаков?» «Так точно, товарищ полковник. Погорячился». «Погорячился? Хорошо. Он расскажет мне об этом сам. Дальше». «Я проследил за 4-м соучастником, Клещинским». «Вот как? Минутку», — прервал Кулатова полковник, что-то разыскивая в папках. «Так, хорошо, продолжайте». «Синяя пиала — это пароль, которым пользуется Шубин в общественных местах». «Знаю. Сегодня в шашлычной с Шубиным была женщина». «Женщина? Интересно. Кто же она?» «Не могу знать. Ермаков спугнул». «Вот уж этот Ермаков. Жаль. В это время постучали». «Войдите», — разрешил Сорин. «Пришел гражданин Ермаков», — сообщил вошедший дежурный. «Пропустите». Едва дежурный закрыл за собой дверь, Кулатов поднялся. «Разрешите идти?» «Нет, сидите. Ермакова послушаем вместе». «Он меня знает в лицо. Это ведь мой покупатель», — усмехнулся Кулатов. «Ничего, тем лучше». Войдя в кабинет, Ермаков не разглядел вначале сидевшего в тени старшего лейтенанта. Все его внимание было обращено на полковника, пригласившего посетителя сесть поближе к столу. «Переданную вами записку Гулямбека получил», — начал полковник. «Спасибо за помощь. Это очень важный документ. Мы его расшифровали и приняли соответствующие меры. Хочу предостеречь вас на будущее. Необдуманные поступки могут дорого обойтись. Дежурный лейтенант вкратце рассказал мне о вашем геройстве. Вам просто повезло. А теперь давайте поговорим подробнее». Ермаков рассказывал обо всем без утайки, и про случай с запиской в Кызылкия, и про вечер у управляющего шахтой, и о ночном преследовании машины. Его бросило в жар от одной только мысли о встрече с Коршун. Об этом он снова ничего не сказал. Сбивчиво и несвязно Ермаков закончил сообщение о случае в шашлычной. «А ваш экскурс в далекое прошлое соответствует действительности. Вы не ошибаетесь?» «О нет, это они, брат и сестра Вульф. Теперь я в этом твердо уверен». Лицо Ермакова покрылось капельками пота. Сорин внимательно рассматривал его. «Вам жарко, товарищ Ермаков? Выпейте воды!» — вежливо предложил он, жестом указывая на графин. Старший лейтенант, сидевший до сих пор молча, налил стакан воды и услужливо подал его на блюдечке Ермакову. Ермаков поднял глаза, и слова благодарности застряли в горле. «Киргиз в черной тюбетейке! Что же это такое?» Он растерянно смотрел то на полковника, то на старшего лейтенанта. «Не волнуйтесь, товарищ Ермаков, выпейте, выпейте воды. Все идет своим чередом. Получилось так, что вы вклинились в нашу работу, в самый ее разгар, и в результате невыдержанности чуть не завалили дело». «Я?» «Да, вы. За этими людьми ведется наблюдение. Мы и о вас не забыли», — полковник усмехнулся. «Наблюдали? За мной? А как вы думали?» «Сразу же после вашего первого визита ко мне. Поскольку вы стали нам помогать, правда, не совсем толково. Надо же было вас предостеречь. Как бы чего ни вышло. Плохо только, что вы не обо всем говорите». «Я все рассказал». «А почему вы умалчиваете о случае в городском саду?» — вдруг спросил старший лейтенант. «Вас, кажется, выручили там из большой неприятности». Ермаков густо покраснел. «Это касалось интимной стороны дела. Говорить об этом сейчас...» Он опустил голову и молчал. «Что же случилось?» — спросил полковник. «Отбросьте кисейную стыдливость, товарищ Ермаков. Расскажите прямо, как перед батьком. Наказывать в угол ставить не будем». Ермаков выложил на чистоту все, о чем раньше скрывал. И о пуговице, найденной возле ограды Харовского участка, и о встрече с Коршун у обрыва, и о своем глупом увлечении. «Вот видите, а эти показания очень важны», — произнес полковник, когда Ермаков замолк. В глазах Сорина прыгали, искрились задорные смешинки. Старший лейтенант смотрел на рассказчика с веселой улыбкой. «Вы мне простите, товарищ полковник», — заговорил наконец Ермаков. «Я одного не понимаю. Враги получили возможность скрыться. Не задерживайте их». И потом он перевел недоумевающий взгляд на старшего лейтенанта. «Не можете прийти в себя? Перед вами соучастник темного дела?» «Успокойтесь, это наш сотрудник. Кстати, киргиз по национальности. Как вы и могли заключить по одежде, в которой видели его много раз на базаре? Такие вещи случаются, но всего не скажешь. Могу вас уверить, что так надо. До поры до времени ваши знакомцы останутся на свободе. Пусть тешат себя мыслью, что все им сходит с рук. А с вами мы еще встретимся. Итак», — поднялся с места Сорин, — «надеюсь, наша беседа останется между нами». Ермаков принялся заверять, что молчать он умеет. «Только будьте осмотрительны», — предупредил на прощание полковник. Когда Ермаков ушел, Сорин прошелся по кабинету, что-то обдумывая, и остановился возле старшего лейтенанта. От Кулатова, хорошо знавшего своего начальника, не ускользнула тень волнения, которое старался не показать перед подчиненными полковник. «Что с ним такое?» — терялся в догадках Кулатов. «Вот что, товарищ Кулатов», — нарушил молчание полковник. «Как это ни странно, Ермаков подбросил нам сильные козыри. В общем, он молодец. Но своей синей пиалой он ввел в заблуждение врагов и стал им поперек пути. Его постараются убрать. Вы сами были свидетелем вчерашнего покушения. Значит, Ермакова надо оберегать. Сегодня из Сталинабада я получил кое-какие сведения. Все говорит о том, что затевается крупное дело. Итак, во-первых, нужно во что бы то ни стало установить их явку. Этим, а также Ермаковым, займется Гаврилов. Во-вторых, Сорин внимательно глянул на Кулатова. Вам придется с сегодняшнего дня оставить свою работу у нас и дела передать Гаврилову. На щеках старшего лейтенанта разлился яркий румянец. «Отстраняют от работы? В чем же я провинился?» Кулатов молча продолжал стоять на вытяжку перед полковником, всеми силами стараясь сохранить спокойствие. Сорин это хорошо видел. Он любил скромного, жизнерадостного Кулатова и не хотел затягивать мучительную для него недомолвку. «На вас возлагается новое». Очень ответственная работа. Из груди старшего лейтенанта вырвался вздох облегчения. Сорин чуть-чуть улыбнулся. «В нашем деле надо держать себя в руках, мой дорогой. Сядем, потолкуем». Как отец, внешне скупой на ласку, Сорин слегка обнял за плечи старшего лейтенанта и повел в другой конец кабинета, к кожаному дивану.